Это были дети ее брата. Они приезжали сюда только на лето, но одна из девочек здесь осталась. Джон умолк, надеясь пробудить у Чарли воспоминания. Тот вдруг нахмурил брови, ткнул Джона трубкой и разразился целым потоком информации. «Вот теперь, когда вы сказали, я вспомнил. Там приключилась какая-то страшная история. Он убил свою жену, и маленькие девочки остались сиротами. Я их видел раз или два, но помню, что Рут, моя жена, рассказывала мне, какие они славные, и что Эйлин ужасно с ними обращалась. Это было преступлением оставлять у нее детей. Она их чуть голодом не заморила, по словам жены. Рут пару раз носила им кое-что на ужин, но все наверняка съедали Джек и Эйлин, а детям ничего не давали. Я вообще-то не знаю, что с ними потом случилось. Они вскоре уехали. Эйлин заболела, и они перебрались куда-то в Аризону, что ли, или Калифорнию, в теплые места. Но она и так умерла. По-моему, так ее пьянство загубило. А куда делись девочки, не знаю. Должно быть, остались с Джеком. Да, но только одна из них, старшая, две другие уехали в то же лето. Рут бы вам рассказала, а у меня с памятью плохо. Он откинулся в кресле, словно вспоминал не только Джека и Эйлин. Все это было так давно. Тогда была еще жива его жена. Возвращаться мыслями в такое далекое прошлое было и горько, и в то же время сладко. Он качался в своем кресле и, казалось, забыл о Джоне. Собственно, Джон получил то, зачем пришел. Правда, главного узнать не удалось, но добавился важный фрагмент к общей картине, который объяснял, почему Артур испытывает такое чувство вины. Он, вероятно, знал, как здесь ужасно, но все равно должен был привести сюда девочек, а потом и оставить Хиллари у Джонсов, то есть сознательно отдать ее на их произвол. Джонс с содроганием думал, что пережила старшая из сестер в доме напротив, живя у людей, описанных Чарли. «Как вы думаете, здесь кто-нибудь еще их помнит?» — спросил Джон, но Чарли покачал головой, все еще погруженный в воспоминания, и, подняв глаза, ответил: «Нет, я здесь единственный старожил. Другие живут всего лет 10-15, а большинство и того меньше. Поживут год-два и уезжают». Причина этого была понятна. «Мой старший сын хочет, чтобы я переехал к нему, но мне и тут хорошо. Столько лет здесь с женой прожили, и умру я когда-нибудь здесь», — сказал он философски. «Никуда не поеду». «Спасибо вам, вы мне очень помогли», — Джон улыбнулся старичку, а тот впервые посмотрел на него с любопытством. «Почему вы разыскиваете Эйлин и Джека? Им что, кто-то оставил наследство?» Это казалось неправдоподобным даже самому Чарли, однако мысль все равно была интригующей. Джон покачал головой. «Нет, я вообще-то разыскиваю трех девочек. Друг их родителей хочет их найти». «Столько времени прошло, трудно теперь искать». Джон лучше других знал, что это правда. «Да, именно поэтому вы мне очень помогли. Приходится составлять картину из маленьких кусочков, обрывков воспоминаний. Но порой везет, как мне с вами. Спасибо вам, Чарли». Джон пожал руку своему собеседнику, а тот помахал ему трубкой на прощание. «Вам хоть хорошо платят за такую работу? Это же все равно, что искать иголку в стоге сена. Бывает, что так и есть». Оставив первый вопрос без ответа, Джон помахал старичку, спустился с веранды и направился к машине. Удручала даже сама езда по этой улице. Он словно чувствовал на себе глаза Хиллари, будто перевоплотился в Артура и оставлял ее здесь. Джон не переставал удивляться, как его клиент мог так поступить. Меньше чем через час он подрулил к дому родителей. Его старший брат уже был там. Он и отец сидели на террасе и попивали джин с тоником. «Привет, пап! Ты великолепно выглядишь!» Ему действительно можно было скорее дать 60, чем без малого 80. У него был сильный голос, достаточно густая шевелюра, бодрый вид. Джон подошел к отцу и обнял его за плечи. «Ну, как поживаешь, мой черный барашек?» Они всегда подтрунивали над Джоном, но и гордились им, его успехами. Единственное, о чем родители сожалели, было то, что он развелся с Элоизой. Они всегда надеялись, что брак среднего сына будет более прочным, и в нем появятся дети. «С проблемами справляешься? Стараюсь. Привет, Чарли». Братья с улыбкой пожали друг другу руки, между ними всегда была некоторая дистанция, но Джон все равно любил старшего брата. 46-летний Чарльз был совладельцем крупной юридической фирмы в Нью-Йорке. Он специализировался в области международного права, имел красивую жену, работавшую президентом юношеской лиги, и троих замечательных детей. В соответствии с критериями, принятыми в их семье, Чарльз добился наибольших успехов, но Джон всегда чувствовал, что в его жизни чего-то не хватает, может быть, вдохновения или просто фантазии. В этот момент из дома вышла вместе с Лесли, женой Чарльза, сама миссис Чэпмен. «Прибыл, блудный сын!» — воскликнула она своим хрипловатым голосом и обняла Джона. Виновница семейного торжества была все еще привлекательной женщиной и выглядела очень элегантно в простом льняном платье с волосами, завязанными в узел, с ниткой жемчуга на шее, свадебным подарком мужа. Пальцы ее украшали кольца, хранившиеся в семье на протяжении 5 поколений. «Выглядишь ты неплохо. А чем занимаешься?» «Недавно начал новое расследование, даже по пути к вам кое-что выяснил». Миссис Чэпмен была довольна. Сыновья доставляли ей радость. Все они были умными, интересными, хотя и не похожими друг на друга. Она их всех любила, но втайне чуть-чуть выделяла Джона. «Я слышала, что ты стал балетоманом?» — холодно спросила Лесли, внимательно глядя на Джона и попивая коктейль. В ней было какое-то ехидство, очень коробившее Джона. Другие же, к его удивлению, этой черты вроде бы не замечали. Лесли принадлежала к женщинам, у которых было все. Ей следовало радоваться своему богатству, двум любящим дочерям, очаровательному сыну, красивому преуспевающему мужу. Однако она завидовала всему и всем, особенно Джону. Ей всегда казалось, что Чарльз не столь удачлив, и это ее раздражало. «Я и не знала, что ты интересуешься танцем».